У вас появилась возможность написать чрезвычайно занимательный рассказ, — продолжал Скеев. — Как вы собираетесь его озаглавить? «Моя смертельная схватка с наркоманом». Так? Проглотив одним духом полстакана, я ощутил некоторый прилив сил. «Вашим парням легко смеяться, когда на прицеле держат другого», — заметил я, переодеваясь. «Совсем не уверен», — возразил Скейф. «На работе случается всякое. Надеюсь, что мы схватим этого щенка живьем». «Сам надеюсь. Я для этого и облачился в темный костюм. В таком наряде меньше бросаешься в глаза». Допив виски, я обратился к Скейфу. «Пожалуй, пора пойти выбросить деньги за обед. Не могу сказать, чтобы меня мучил голод. Пара наших ребят сидит в баре, а еще один набивает брюхо в ресторане, так что деньги вы выбросите за спокойное времяпрепровождение. Там с вами наверняка ничего не случится. Пока я еще не там. Счастливо оставаться». «Я пойду следом за вами и Питерсом. Идите только не слишком быстро. Мне кажется, спешить некуда». Спустившись по лестнице, я попрощался с Ларсоном и, подойдя к парадной двери, выглянул на улицу. Напротив гостиницы стояла машина. В ней виднелись силуэты мужчин. «Не волнуйтесь», — произнес человек, сидевший в плетеном кресле. «Это наши». Кивнув, я вышел на тротуар и побрел к таверне «Белла», расположенной на перекрестке в нескольких ста метрах от гостиницы. На пустынной и темной улице мне буквально силком приходилось переставлять ноги, обшаривая взглядом каждый предмет. Из переулка свернула машина, и я едва не бросился прочь, но поскольку она остановилась, а водитель направился в табачную лавку, усилием воли мне удалось заставить себя двинуться дальше. Наполовину вытащив пистолет из кармана, я миновал машину, готовый в любую секунду отскочить в сторону, но ничего так и не случилось. Тяжело дыша, я открыл дверь ресторана, вступил в ярко освещенный бар. Там пили и болтали между собой человек 20, и, казалось, никто из них не обратил внимания на мое появление. Сбросив пальто, я переложил пистолет во внутренний карман пиджака, пошел к стойке, заказал двойное шотландское и огляделся. Два тучных человека с кружками пива расположились у двери ресторана. Заметив мой взгляд, один из них подмигнул. Когда я подмигнул в ответ, веко у меня свело судорогой. За исключением этой пары, остальные посетители выглядели вполне безобидно. Допив виски, я прошел в ресторан, выбрал столик в углу, сел спиной к стене, лицом к двери и закурил. Третьего детектива я обнаружил в противоположном конце зала. Он с видимым удовольствием работал челюстями и, увидев меня, одобрительно ухмыльнулся. Этот полицейский производил впечатление человека, весьма хорошо уяснившего, в чем именно состоит его задание, и мне оставалось только надеяться, что пистолет у него под рукой. Заказав закуску и бифштекс, я засомневался, смогу ли хотя бы притронуться к еде. За ушами у меня было сыро, желудок трепетал, как флаг на ветру. Но когда бифштекс подали, он оказался таким нежным и привлекательным, что я проглотил его без зазрения совести и почувствовал себя гораздо лучше. Я жевал, не отрывая взгляда от входной двери, надеясь не прозевать появление бандита, хотя и сознавал, что это бесполезные заботы. Ему не удастся миновать тех двух в баре, — говорил я сам себе и искренне желал в это верить. Оплатив счет, несколько минут я сидел, неподвижно уставившись в скатерть. Надо было соблюдать график, но в ресторане было так приятно, уютно и безопасно, что не хотелось и думать о продолжении прогулки по темным улицам.